Басаргин радовался, как ребенок. Наконец у него появилось собственное жилье, и ни одна особа больше не укажет на дверь. Наоборот, это он станет решать, кому оставаться на ночь, а для кого через 2 часа вызовет такси или вообще отправит во свояси 11-м номером, то есть на своих двоих. Ну что лукавить, в минуты алкогольной расслабленности снимал в клубе девиц, чтобы поиграть в доктора и пациента. И что его так тянет роли раздавать? И ведь не молодой мальчик, а все забавы душа требует. А за деньги можно купить все. Наконец наступает эра экономической свободы. Машина есть, комфортная квартира есть, а уже и не верилось, что когда-нибудь наладится. Казалось, скитания по чужим углам не кончатся. Спасибо тетке. Надоумила, научила, подсказала. Сам бы он долго пути искал, так и корячился на чужие карманы, получая при этом крохи. Александр не мечтал о переезде за границу. Вот если получить вид на жительство, другое дело. Приехал, отдохнул, например, в Италии или Испании или Португалии. И домой. Так многие политики и телевизионные ведущие делают. Отдыхать одно, а работу в тех краях найти трудно. Можно, например, официантом, портье в отеле, сборщиком ягод, грузчиком. Только возраст уже не тот. С разносом бегать и клиентов ублажать. Да и такой славы, как в России, не получить. Там своих мачо хватает. Скорее всего, хуже. Но пока будешь доказывать обратное, помрешь в общественной клинике от старости. Басаргин сидел в ресторане в ожидании заказа. Подумав про больницу, усмехнулся. Знал прекрасно, что в Европе нет кремлевских клиник или специальных депутатских. Там все получают лечение на равных. Так же и во всем остальном. В голову полезли мысли о мебели, в новое жилье. Выбор огромен, но он хотел что-то эксклюзивное. В квартире обстановка отличная, но не для него. Диваны и кресла а-ля Людовик XIV – не его стиль. Вообще Александр планировал сегодня надраться на радостях. Уже завтра перевезет свои вещи из квартиры товарища и начнет обживать берлогу. А сегодня можно и повеселиться на старом месте с какой-нибудь общедоступной. В кармане брюк зазвонил телефон. Басаргин чертыхнулся. Он не планировал встречаться с кем бы то ни было. Он так и не простил старых приятелей, которые отвернулись от него после развода. Когда он катился вниз, требовалась поддержка, но руку никто не протянул. Вот и сейчас свой маленький праздник он предпочитает праздновать с тем, кто не предаст. Это он сам. Александр не хотел отвечать на звонок, но трель вибрировала в кармане и привлекала внимание посетителей с соседних столиков. Басаргин привстал, вынул телефон и приложил к уху, даже не посмотрев на номер. Вот уж кого он совсем не ожидал услышать. «Добрый вечер, господин Басаргин!» Александр не отвечал на приветствие, несколько секунд соображая, кто на том конце провода. «Вас беспокоит следователь Красноперов». Павел смекнул, что Басаргин роется в памяти, пытаясь вспомнить, кому принадлежит голос. «Что вам угодно? Я, кажется, рассказал все, что знал». Продюсер даже мотнул головой от досады. Как ни кстати появился этот ментяра. Необходимо встретиться. В деле появились новые детали, которые я хочу с вами обсудить. Разговор не может подождать до завтра? Может, легко согласился полицейский. Но зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Я стою у крыльца армянского ресторана, в котором мы обедали с вами не так давно. И на стоянке вижу автомобиль «Альфа-Ромео» со знакомыми номерами. Вы не изменяете своим привычкам. Что, слежку за мной устроили? Басаргин привстал от негодования. В это время подошел официант и с любезным видом начал разгружать с разноса дымящиеся тарелки. Как только парень повернулся уходить, за стол без приглашения уселся Красноперов и устало вытянул ноги. Повисла пауза. Наконец Басаргин резким движением скомкал салфетку, откинул белый комок и взялся за приборы. «Может, закажете что-нибудь? Или будете наблюдать, как я ем?» «Да?» Павел жестом подозвал официанта, который молниеносно приблизился легкой тенью. «Стакан минеральной воды без газа». «Как знаете». Басаргин принялся за еду, понимая, что вечер испорчен. Но пока он не представлял, до какой степени. «Ну, так говорите, зачем пришли?» Полицейский не отвечал, ожидая, пока молодой армянин, официант, выгрузит с подноса стакан и бутылку с водой. Как только тот сделал пару шагов от стола, Красноперов со скрипом отодвинул стул, наклонился над столом и негромко, но отчетливо проговорил: «Вы арестованы». Полицейский увидел, как напряглись пальцы, держащие вилку. Он перевел взгляд на лицо и не заметил даже тени тревоги. «Я думал, что спортивные комментаторы более эмоциональны», — мелькнуло в голове Павла. «В чем меня обвиняют?» Басаргин усердно пилил ножом кусок мяса, спрятав глаза в тарелке. «Следствие не обвиняет, а подозревает. Вы пока проходите по делу в связи с убийством Виолетты Богословской». «Вы с ума сошли? А я здесь каким боком?» Плечи продюсера расслабились. Он удивленно взглянул на полицейского. «Вы не волнуйтесь, мы разберемся. Если нет вины, то отпустим. Но сейчас лучше проехать со мной». Сильные руки Красноперова лежали на столе. Он так и не прикоснулся к стакану с водой. Напротив сидел такой же широкоплечий, успешный, с ухоженными руками и стильной стрижкой мужчина. Со стороны казалось, что беседуют два приятеля, которые случайно пересеклись в ресторане. «Позвольте, я все-таки доем». Александр закинул в рот кусок мяса, хотя пропал аппетит. Но он пресек себя, не вскочил, как школьник перед учителем. «Надо доиграть сцену до конца, не теряя достоинства». «Вы зря тратите время. С Виолеттой у меня были хорошие отношения, и совсем не имелось причин для убийства». «До такой степени хорошие, что перед смертью она отдала вам свои драгоценности? Или вы сняли серьги уже с трупа?» «Что вы несете?» Продюсер бросил вилку с ножом на тарелку. «Не надо привлекать внимание. Просто проедем в управление и во всем разберемся». «Хорошо». Басаргин достал бумажник, отсчитал купюры, бросил на стол и наклонился к полицейскому. «Только прошу никому не сообщать о моем задержании. К вечеру меня отпустят, а разговоры по городу пойдут разные. Если мне понадобится адвокат, я ему сам сообщу».